Глава 37. Инспектор Марч поднялся. «Если оно у вас появится, вероятно, вы дадите мне знать. Но пока, может быть, вас не затруднит пройти со мной по пляжу и показать мне, до какого места вы добрались в среду вечером?» «О, конечно!» Голос Рейфа звучал до крайности беззаботно. Молодой человек повел инспектора через французское окно в итальянский сад, непринужденно болтая по пути, будто с обычным гостем. «Интересно, вы тоже ненавидите такие сады? Некоторые люди терпеть не могут. Лайл, например. Слишком похоже на карту. Все эти геометрические клумбы. Ей не нравятся статуи и кипарисы. Как правило, они выглядят несколько похоронно в нашем климате. Их должно оттенять итальянское небо». «Сегодня оно есть», — сказал Марч. «Да, но его нельзя включить, когда захочется». Здесь пытались создать копию знаменитого сада в Капуе, а статуи добавил предок, который имел столько денег, что не знал, куда их потратить. Он развил себе замечательный талант транжирить деньги, поэтому мы не слишком-то чтим его память. Из итальянского сада по обсаженной деревьями аллее, а затем по длинной травянистой дороге они добрались до стены над морем. Перед ними простирались прозрачные воды залива, освещенные утренним солнцем. Напротив высился Тейнхед, чьи очертания немного смягчала туманная дымка. Слева высовывались из ущелья и тянулись вдоль утесы, а от них к морю сбегала гряда шепстонских скал, прорезавших морскую гладь смертоносными зазубренными краями. Прилив дошел до высшей точки, и поверхность воды была идеально ровной, словно голубой шелк. Лишь черная гряда скал нарушала ее зеркальную гладкость. Марч повернулся спиной к Тейнхеду и посмотрел в сторону утесов. «Неприятная часть берега. Здесь должно быть опасно?» «Очень». «После Шепстоунской гряды уже нет ни одного настоящего пляжа. Во времена моего деда твердо верили, что когда-то залив тянулся прямо до Шарпс-Пойнт. Это следующий мыс. Тогда здесь не было никаких скал. Все покрывал гладкий надежный песок. Но местный злодей по имени Черный Ним любил во время отлива скакать верхом по окрестностям, начиная от Шарпс-Пойнт, грабя, убивая и вообще создавая своим присутствием местной публике множество проблем. Так вот, однажды воскресным вечером он заявился, когда все были в церкви, и украл большое стадо овец. Он пригнал их сюда, на берег, и помчался с ними дальше, ревя во всю свою буйволиную глотку, что дуракам, прославляющим Бога в церкви, стоит сесть и посчитать, насколько большую плату он заработал на службе у дьявола. Когда мне было 8, в деревне еще жила почти столетняя старуха. Она часто рассказывала эту сказку. Вот что она говорила. «И тут, мастер Рейв, начался ужасный ураган, и раздался такой удар грома, будто небеса раскололись пополам. Темно стало, как рождественскую полночь, и он слышал, как блеют овцы и ревет море, но ничего не видел, даже собственную руку перед глазами. Он стал кричать самое страшное проклятие. Некоторые люди слышали его. Они рассказывали, что чей-то голос ответил ему словами из Библии: «Плата за грех – смерть». А другие говорили, что не было никакого голоса, а только вспышка молнии, а за ней такой сильный грохот, будто небо рухнуло на землю». Так и случилось. Из моря поднялась огромная волна, а сверху в нее упала громадная скала. И никто не знает, что случилось с Черным Нимом, кроме его хозяина, дьявола. Некоторые люди говорят, что все овцы превратились в камни. Но я думаю, все это сказки. Утонули они, бедняжки. Я никогда не поверю, что эти страшные черные скалы когда-то были такими безобидными созданиями, как тихие глупые овечки. Эти скалы – куски той огромной скалы, которая упала на землю. Но как бы то ни было после этой истории, их назвали Шепстоунскими скалами. Марч улыбнулся. Хорошая история. Мне было бы приятно поговорить с этой старушкой. Она была бабкой моей няньки, сказал Рейв. Повернулся и пошел вдоль стены. Мы спускаемся на пляж здесь. Лестница находилась в самом конце стены, со стороны мыса. У ее подножия, над отметкой высшего уровня воды, стоял пляжный домик, выкрашенный белой и зеленой краской. Две комнаты и широкая веранда с креслами и разноцветными подушками. Мимо домика бежала, огибая край утеса, хорошо утоптанная дорожка. Рейв был прав, когда сказал, что здесь нелегко ходить в сумерках. Твердая дорожка вскоре перешла в полосу мягкого песка, местами присыпанного галькой. Тут и там под ноги попадались засубренные булыжники. Когда они прошли примерно половину полукруглого пляжа, Рейф остановился и сказал: «Думаю, я повернул назад примерно в этом месте». Марч посмотрел на мыс, потом обернулся в сторону бело-зеленого домика. Затем снова устремил взгляд на Тейнхед. «Если у вас такое же хорошее зрение, как у меня, вы могли бы ясно увидеть фигуру человека на утесе». «При таком освещении – да. Насколько темно было в тот момент, когда вы свернули? Вы могли различить те подушки на полу веранды?» «Нет», – ответил Рейф и добавил с внезапной мимолетной улыбкой. «Их на ночь убирают?» «А если бы они там были, вы смогли бы их разглядеть?» «Как же я могу сказать наверняка?» Его улыбка, пожатие плеч, блеск глаз – все говорило. «Я не собираюсь об этом рассказывать». «А я хочу пройти немного дальше», — заявил инспектор. «Как пожелаете. Прямо за этой грядой есть проход тропинки в скалах, не так ли? Там довольно крутой подъем. Но вы его часто преодолеваете?» «О, да». «И в среду вы там поднимались?» Рейф покачал головой. «Мне жаль вас разочаровывать, но я не покидал пляжа». Марч и Рейф сошли с песчаной полосы и по каменистому склону поднялись к тропинке, бежавшей по кромке утеса. Вначале ровный, но постепенно ближе к вершине мыса, набиравший крутизну. Жаркое солнце, прохладный морской бриз, аромат вереска. Летним утром на Тейнхеде было очень хорошо. Тропинка затерялась в траве. Марч продолжал идти вперед. По мере того, как они приближались к вершине, земля под их ногами становилась все более неровной. Песчаные ложбины окружали темные, чахлые заросли кустарника. Большие кусты ежевики все еще были покрыты цветами, хотя кое-где попадались и грозди ягод, по большей части твердых и зеленых. Низкие кривые деревья от постоянного ветра изогнулись и застыли в самых разных позах. «Здесь девушка упала», — проговорил Марч, останавливаясь. Рейф подошел к краю утеса и посмотрел вниз. Склон не был отвесным. Если Сиси Коул столкнули, она должна была пробежать, пытаясь удержаться несколько футов, прежде чем рухнуть головой вниз на камни. Так и случилось, — Рейф сказал, глядя на инспектора через плечо. Она, видимо, пыталась ухватиться за этот куст. Видите, в каком месте он сломан? Голос Марча прозвучал суховато. Да, мы это заметили. По моему мнению, это обстоятельство делает почти невозможной версию о самоубийстве. Если человек решает броситься с утеса, он захочет побыстрее довести это до конца, поэтому не станет выбирать такое место, где ему придется сначала бежать по склону до обрыва. «Вероятно, вы правы», — проговорил Рейф. Он на пару шагов отступил от края. «Ну, и какова же великая цель? Для чего этот тур в моем личном сопровождении?» Марч уже отправился в обратный путь. «Какой путь к пляжу кратчайший? А вы не знаете?» Рейф внезапно рассмеялся. «Я уверен, что знаете, и уверен, что даже самые подозрительные умы не могли бы использовать против меня как улику то, что я тоже это знаю. В конце концов, я здесь родился и вырос. Так что теперь мы оба знаем, что здесь есть спуск с утеса в том месте, где тропинка, по которой мы пришли, достигает мыса. Спуск довольно крутой, но его вполне можно одолеть». Марч взглянул на него. «Вы ходили этим путем в среду вечером?» В ответ он получил сладчайшую улыбку. «Нельзя спуститься, если не поднимался. Боюсь, у вас не слишком хорошая память. Мне приходится еще раз повторить вам, что я не покидал пляжа вечером в среду». Марч открыл рот, собираясь что-то сказать, но передумал. Сделав шаг вперед, он очутился на небольшом бугорке, и внезапно какой-то шорох привлек его внимание. И инспектор увидел, как что-то белое шевелится в солнечных лучах. Потом разглядел трепещущий на ветру шарф. Он сбежал с возвышения, быстро обошел рощицу высокого кустарника и оказался лицом к лицу с леди Стейн. Рейф возник рядом со словами: «Привет, Алисия!» Она встретила их прохладной улыбкой. «Что это вы здесь делаете? Мой шарф улетел и зацепился за кусты. Рейф, сними его с этих колючек и постарайся не порвать». «Этот ваш шарф я случайно заметил», — сказал инспектор, ожидая, пока Рейф вернется. «Мы гуляли. Если ты не будешь стоять спокойно, дорогая, эта проклятая тряпка порвется. Совмещение удовольствия со служебным долгом, место трагедии и его официальный осмотр. На самом деле утро прошло с огромной пользой. Смотри, колючки пронзили меня до костей. Но я, кажется, не залил крови твой шарф. Не знаю, зачем я его надела. Я просто сварилась от жары. Я искала свою брошь. Алисия повернулась к Марчу. «О, инспектор, попросите своих людей поискать ее, хорошо? Я, наверное, уронила ее, когда на днях была здесь с Дейлом. Это такая крупная вещица с изумрудами и бриллиантами. У нее крепление, как у клипсы. И я хватилась ее только сегодня утром. Я уронила ее именно здесь, потому что она была на мне в среду, а с тех пор я ее не надевала». «Это дорогая вещь, леди Стейн?» «Думаю, да. Все-таки изумруды с бриллиантами. Но я не знаю, сколько она стоила. Это был подарок. Мне ужасно жалко было бы ее потерять». «Что ж, если вы скажете мне, в каких местах вы ходили?» Алисия нетерпеливо взмахнула рукой. «Дорогой мой, мы ходили везде. Это значит искать иголку в стоге сена. Думаю, лучше объявить о вознаграждении». «Насколько близко к краю утеса вы подходили?» «Не ближе, чем мы стоим сейчас. Поэтому-то я и искала ее здесь. Но сейчас слишком жарко для этого. Моя машина стоит на дороге. Тебя подвезти, Рейф?» «Если инспектору я больше не нужен, может, вас тоже подвезти?» Он повернулся к Марчу. «На чем вы приехали? На мотоцикле, на велосипеде, на машине?» «На машине. Если леди Стейн действительно согласится подвезти меня до Тенфилд-корта, я буду ей очень благодарен». «О, конечно!» — ответила Алисия и добавила. «А вы найдете мне мою брошь, правда? Думаю, 5 фунтов хватит в качестве вознаграждения».